Глава шестая. Левиафан. Пока люди живут без общей власти, они находятся в состоянии, которое называется войной, а именно в состоянии войны всех против всех. Томас Гоббс. Левиафан. 1651. Еще до наступления зимы 1990 года люди из окружения Горбачева начали жить с ощущением грозящей катастрофы, которую они не могли предотвратить. Шаталин, Петраков и другие реформаторы настаивали, что любые экономические реформы невозможны, если их не поддержит российский парламент. Рыжков и Лукьянов призывали к отмене антиконституционных декретов республиканских верховных советов. Рыжков впал в истерику. «Мы, так сказать, изучали. Через хаос приходит диктатура. Приходит!» «И она придет, если мы сейчас ничего не сделаем». Председатель Совета министров, должно быть, имел в виду Томаса Гоббса, который писал об этом в трактате «Левиафан» во время английской революции в 17 веке. Мысль Гоббса, однако, была неоднозначной. Анархия могла привести к диктатуре или к социальному соглашению враждующих групп. Горбачев решительно стремился к последнему. В конце 1990 года западные средства массовой информации стали писать о правом повороте Горбачева, который был вынужден опираться на старые элиты – госаппарат, ВПК, армию, КГБ и руководство партии. Однако свидетельства того, что творилось внутри этих групп, были ненадежны и основаны большей частью на слухах. Никто детально не изучал взгляды и предпочтения ключевых элит, на которых держался государственный строй. Эта глава посвящена исследованию правого поворота изнутри. Действительно ли советский лидер боялся ответного удара от ключевых сил распадающегося государства? И правда ли, что представители этих сил вынудили Горбачева повернуть к авторитарному правлению? Обреченная партия. В конце 1990 года КПСС все еще собирала взносы с 16 миллионов членов, но 3 миллиона ее уже покинули, и это было только началом обескровливания партии. Посетитель здания на Старой площади, где располагался аппарат ЦК КПСС, вряд ли мог заметить какие-либо перемены. Охрана КГБ все еще стояла у каждого входа гигантского комплекса, спецбуфеты по-прежнему предлагали деликатесы по смешным ценам, представляя разительный контраст с пустыми прилавками магазинов. Те же чиновники сидели в просторных кабинетах за массивными дверями, обитыми деревом, и предлагали посетителям сушки с чаем. Но власть обитателей кабинетов в значительной мере перекочевала в другие институты. Большинство членов Политбюро и секретариата, избранные на съезде КПСС в июле 1990-го, были новыми и малоизвестными людьми. Когда делегаты съезда голосовали за некоторых из них, то поворачивались к коллегам, чтобы спросить, а кто это? Новый партийный заместитель Горбачева Владимир Ивашко старался понять, что он должен делать и чем руководить в новых условиях. Учитывая, что в каждой из 15 советских республик была независимая компартия, КПСС больше не представляла собой монолит. «Наша задача», – инструктировал Ивашко свой аппарат, – «стать мозговым трестом, координационным центром». Центром чего и кого? Новые члены Политбюро и секретариата переживали кризис идентичности. Ивашко, бывший ранее главой Компартии Украины, был согласен с тем, что КПСС необходимо реформировать. Партия, приняв новый устав и программу, превратилась в структуру без власти и стратегии. Единственное, что могли предложить Горбачев и Ивашко своим коллегам по партии, была дальнейшая демократизация. «Что это значит?» – спрашивал Ивашко у своих коллег. «Давайте посмотрим определение в энциклопедии». Анатолий Черняев прекратил ходить на заседания Политбюро. Перед партийным съездом он и другие либеральные советники убеждали Горбачева разделить партию и стать лидером ее либерального крыла. Они полагали, что в таком случае он сможет переиграть Ельцина. Даже советовали отменить намеченный съезд, боясь, что генсека снимут с должности. московские аппаратчики, из тех, кто лучше чувствовал дух перемен, сформировали демократическую платформу в КПСС. Они хотели трансформировать авторитарную иерархическую организацию в социал-демократическое движение и поддерживали рыночные реформы. Ближайшее окружение Горбачева, Яковлев, Черняев и некоторые другие уговаривали его возглавить это движение и, возможно, учредить новую политическую партию, никак не связанную с КПСС. Горбачев ответил отказом и объяснял Черняеву: «Нельзя эту паршивую собаку отпускать с поводка. Если я это сделаю, вся эта махина будет против меня». Откровенное признание. Спустя годы после крушения Советского Союза историк Рудольф Пихоя недоумевал, почему Горбачев, достигший вершины власти изнутри партийного аппарата, так последовательно уничтожал власть коммунистической номенклатуры. Он был лидером, который разрушил старую основу своей власти, не создав новую. Драма этого процесса была и в том, что архитектор реформ не знал, как использовать мощный политический инструмент партии для проведения реформ, но при этом так и не научился управлять страной без ее участия. Осенью 1990 года бешеные консерваторы в партийном аппарате все больше поднимали голову. К ним относился Полосков и многие партийные секретари из регионов, обязанные своим выдвижением перестройки, но ненавидящие ее. Полосков возглавил Коммунистическую партию России внутри КПСС, гигантскую структуру численностью 9 миллионов человек, плативших партийные взносы. Он и его соратники говорили о предательстве идеологических принципов, а также потере советских имперских позиций. Трудно было предсказать, как КГБ и армия отреагируют на подобные заявления во время острого политического кризиса. Именно эти люди наводили ужас на московских друзей журналиста Дэвида Ремника, говоривших о русском фашизме. Но у Полоскова и его сподвижников была серьезная проблема – полное отсутствие харизмы. Во время октябрьских и ноябрьских опросов Полосков получил всего 6% голосов опрошенных, в то время как Ельцин – более 50%. Одним из бешеных, которых Горбачев по ошибке привел в новое политбюро, был Олег Шенин. Горбачев считал его новым ленинцем. В действительности Шенин был почитателем Андропова и хотел вернуться к авторитарным реформам сверху и к политике сильной руки. 16 ноября 1990 года Шенин выступил в политбюро с докладом, направленным против идеи нового союзного договора и любых сделок с Ельциным и другими лидерами республик. «Никаких мер, кроме чрезвычайных, быть не может», утверждал Шенин, призывая опираться на Советскую Конституцию. Горбачев обвинил Шенина в том, что он мыслит категориями военного времени. Еще одной проблемой российских коммунистов было отсутствие нового политического языка, который отвечал бы потребностям массовой политики, разбуженной перестройкой. Партийные документы конца 1990 года были написаны мертвым языком шаблонов, не содержали энергичных призывов и лозунгов. На фоне златоустов и демагогов из оппозиции партийные аппаратчики были косноязычными, зажатыми и пассивными. Полосков сетовал на отсутствие хороших партийных ораторов на телевидении и нехватку талантливых перьев в прессе. Газета «Советская Россия», опубликовавшая печально известный манифест Нины Андреевой в 1988 году, оттачивала язык русского консервативного национализма. Но время для него настало лишь после падения Советского Союза. При старой системе партийные аппаратчики жили на скромную фиксированную зарплату, не могли официально иметь состояние и обзаводиться значительной собственностью. Они цеплялись за предоставленные государством привилегии, включавшие снабжение качественными продуктами и закрытые дома отдыха. В отличие от них, новая политическая элита могла накопить личное богатство. Горбачевские реформы позволили создать новую банковскую индустрию, офшорные схемы и различные кооперативные предприятия. Это давало беспрецедентные возможности для личного обогащения. партийная элита далеко не сразу оценила эти возможности. В августе 1989 года министр газовой промышленности Виктор Черномырдин и его заместители решили использовать закон о предприятии и преобразовать министерство в концерн «Газпром». Когда об этом узнали, многие недоумевали. Коллеги-министры крутили пальцем у виска. «Тебе зачем это надо? Ты же неприятности на свою голову не оберешься». Партийно-государственные властители все еще не могли представить, что кто-то хочет покинуть ряды советской номенклатуры, уйти в вольное плавание и взять на себя ответственность за огромное предприятие, чреватое рисками. Однако после падения восточноевропейских коммунистических режимов эта психология начала меняться. Партийные функционеры, включая самых высокопоставленных из Москвы и Ленинграда, начали присоединяться к процессу создания корпораций. Стал расти список новых советских акционерных обществ, созданных в регионах предприимчивыми партийными боссами совместно с государственными чиновниками и предпринимателями. Николай Кручина, управляющий делами ЦК КПСС, понял, куда дует ветер. Кручина Николай Ефимович, 1928-1991, управляющий делами ЦК КПСС с 1983 по 1991 год. Он управлял всей собственностью партии, стоимость которой составляла более 300 миллионов рублей. Горбачев вспоминал Кручину как цельную натуру, довольно умного и осторожного, но при этом инициативного человека. В 1990 году Кручина понял, чтобы платить зарплату партийным аппаратчикам, особенно республиканским, как региональным, так и местным, нужно действовать как капиталист. Он направил партийные деньги, включая взносы 16 миллионов членов партии, на финансирование новых корпораций, концернов, коммерческих банков и других предприятий. Он также превратил в источник прибыли партийные активы, в том числе офисные здания, образовательные учреждения, больницы, дома отдыха, издательства, тысячи автомобилей, строительные компании и тому подобное. Услуги за пользование ими стали превращаться в платные. С помощью сотрудников КГБ и советских посольств Кручина создавал совместные предприятия с западными бизнесменами и политиками. Внутри страны он помогал создавать и пестовать первый выводок предпринимателей-миллионеров и коммерческих банкиров, которые вышли из рядов комсомольских аппаратчиков. Все это было сделано, чтобы идущее на убыль могущество партии обратилось в деньги. Осенью 1990 года ученые и журналисты начали обсуждать в прессе номенклатурную приватизацию. Виктор Ярошенко в статье для журнала «Новый мир» писал о партии котов, подразумевая жирных котов. Ими были чиновники из партийного аппарата и их младшие коллеги из комсомола и советских профсоюзов, которые использовали кризис как возможность приватизировать собственность. Пресса писала о новых коммерческих банках, совместных предприятиях и синдикатах, которые росли как грибы и в качестве стартового капитала использовали деньги, щедро позаимствованные из партийного бюджета. Партии принадлежало большинство издательств, которые воспользовались новыми законами и стали коммерческими обществами. Они начали печатать за деньги любую продукцию, включая и антикоммунистические манифесты оппозиции. То же самое произошло с предприятиями по производству бумаги. Они начали экспортировать бумагу на внешний рынок по цене 800 тысяч долларов за тонну. «Партия котов», — заключал Ярошенко, — не была заинтересована в жестком конфликте. Вместо этого они потребовали от демократического лагеря негласного общественного договора. «Вы позволите нам благополучно уйти на покой с набитыми карманами, а мы не будем в вас стрелять и сажать в тюрьмы». Спустя 10 лет эту метафору договора подхватили западные ученые, изучавшие феномен исчезновения коммунизма в Восточной Европе. Леон Оников, работавший в центральном аппарате партии, писал в мемуарах: «Каждый профессионал понимал, что неудача с перезагрузкой КПСС неизбежно вела к распаду СССР, потому что на ней держалась вся система. Онников, подобно Горбачеву, Яковлеву и Черняеву, был типичным человеком 60-х. Для него единственным способом обновить партию было сделать ее объединением просвещенных бюрократов и интеллигенции, превратить в социал-демократию. Онников не был достаточно циничен, чтобы представить, что коммунистическая номенклатура может быть преобразована в правящий класс и главного бенефициара государственного капитализма, как это происходило на тот момент в Китае. Но либеральный партийный аппаратчик был прав относительно состояния советского государства. Большинство в партийной номенклатуре не могло понять, почему Горбачев продолжает передавать рычаги влияния, особенно материальные активы, другим исполнителям во имя демократического социализма. Еще при Леониде Брежневе партия превратилась в иерархию республиканских и региональных кланов и управляющей элиты. Они оставались лояльными генеральному секретарю до тех пор, пока чувствовали себя частью системы, которая могла наказать их за непослушание, но в то же время защитить их клановые интересы. Реформы 1989 года и в особенности возвышение противоборствующих республиканских структур поставили эту лояльность под вопрос. В течение 1990 года партийная элита и кланы поняли, что старая номенклатура с центром в Москве может исчезнуть, как это произошло в Восточной Европе. Власть над кошельком и управление государственным бюджетом перешло к Верховным Советам, их комитетам. Все это заставило неглупых партийных чиновников задуматься о том, как выжить после Горбачева. В республиках и национальных автономиях это переосмысление шло полным ходом. У старых номенклатурных управленцев было в крови балансирование между центром и местными интересами под флагом национального суверенитета. Как минимум, это давало им новые рычаги, чтобы торговаться с Москвой за экономические ресурсы. В республиках, таких как Украина и Белоруссия, партийные аппаратчики вместе с управляющими экономикой сформировали правящее большинство в Верховных Советах. В Казахстане, Узбекистане и других республиках Центральной Азии партийные секретари уже давно действовали как полновластные лидеры этнических кланов. Это был рациональный политический и экономический выбор в ситуации растущей неопределенности. Бывшая когда-то мощной политической силой, способной мобилизовать людей и экономику в экстремальных условиях, партия превратилась в огромный конгломерат кланов и людей, действующих в своих собственных интересах. Многие из них хотели отстранить Горбачева от власти и безо всяких экспериментов с демократией развивать государственный капитализм. Тем не менее, как много раз демонстрировали партийные пленумы и съезды, Горбачеву не нужно было опасаться переворота со стороны номенклатуры. Несмотря на их раздражение и разочарование, никто не осмелился бы выступить против генерального секретаря. Они понимали, что даже если они не переизберут Горбачева, тот по закону останется главнокомандующим армии и руководителем КГБ. Эти структуры были ключом к горбачевской власти. Великое отступление. В конце 1990 года советская армия все еще была самой большой армией мира. Ее основные силы насчитывали не менее 4 миллионов солдат и офицеров, без учета пополнения от осеннего призыва. На вооружении было до 64 тысяч танков, 76 500 бронетранспортеров, БТР, 12 200 военных самолетов и вертолетов, гораздо больше, чем у НАТО. В то же время революции в Восточной Европе и объединение Германии разрушили легальные и политические основания для размещения советских войск за пределами СССР. В начале 1990 года правительства Венгрии и Чехословакии потребовали вывести советские войска с их территорий в течение года. После объединения Германии стало ясно, что то же самое, лишь с отсрочкой, произойдет с советскими силами в бывшей ГДР и в Польше. Это означало самое большое отступление советской армии после 1941-1942 годов. 650 тысяч военнослужащих, включая 50 тысяч офицеров, десятки тысяч танков, БТР, артиллерийских орудий, самолетов и вертолетов, сотни тысяч единиц техники и оборудования нужно было переместить из Центральной и Восточной Европы через тысячи километров обратно на родину. Вывод войск, по сути, означал конец советской военной машины с точки зрения ее инфраструктуры, баз и транспортного снабжения в том виде, в каком она существовала десятилетиями. Масштабы этого отступления и вызванного им хаоса до сих пор не полностью оценены историками. Помимо огромных потрясений, армии приходилось идти на значительное и дорогостоящее сокращение, то есть уничтожение вооружения, прописанное в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, между НАТО и странами Варшавского договора. Горбачев и Шеварднадзе планировали подписать этот договор в ноябре 1990 года как одну из конструктивных основ общего европейского дома. Великое советское отступление из Европы вызвало в Москве очень и очень разные чувства. Журналист Ярошенко писал: «Мы безвозмездно пошли на уничтожение гигантской советской военной мощи. Правильный ли это шаг, который с ликованием встретила Европа? Возможно. Но ни в стране, ни в Верховном Совете никто не мог объяснить, что получим мы за потерю и, видимо, навсегда своей роли устрашающей военной империи. Доверие, кредиты, помощь, прекращение экспортных санкций. Реальность состоит в том, что кроме ракет, танков, атомных подводных лодок у нас ничего нет». Ярошенко слышал такой разговор в московском автобусе. «Пусть бы Запад выкупил у нас это добро, а потом уничтожил», — говорил один собеседник другому. Что до верхушки советского военного командования, то они были возмущены и шокированы отступлением. В особенности те, кто непосредственно руководил отводом и сокращением военной мощи. Военный советник Горбачева Сергей Ахрамеев, министр обороны Дмитрий Язов и начальник генерального штаба Михаил Моисеев. Первые двое сражались на Второй мировой войне солдатами. У Язова 34 человека из числа его братьев, двоюродных братьев и другой родни погибли. Моисеев тоже потерял на войне братьев. Вся их карьера протекала в годы Холодной войны. Язов участвовал в развертывании советского военного контингента на Кубе во время Карибского кризиса 1962 года и был готов умереть в ядерной войне против США. Никто из них не сомневался, что экономические реформы в Советском Союзе были необходимы. Например, Ахрамеев признавал, что Советский Союз нуждается в сокращении внешних обязательств и поддерживал вывод войск из Афганистана. Но психологически советские военные не могли согласиться на стремительный демонтаж военной машины, особенно ввиду растущего экономического и технологического превосходства НАТО. По свидетельству очевидца, Ахрамеев воспринял как личную трагедию уничтожение советских ракет средней дальности, предусмотренное договором между СССР и США 1987 года. Маршалы не понимали горбачевскую миссионерскую риторику нового мирового порядка. Они служили Горбачеву из чувства долга, но душой были против великого отступления. Не решаясь перечить Горбачеву, военная верхушка с 1987 года начала вымещать свое недовольство на Шеварднадзе и его Министерстве иностранных дел. Защищаясь от нападок, Шеварднадзе предложил привлечь Ахрамеева, Язова и Моисеева к переговорам с американцами. Он рассчитывал, что это умерит их подозрения в отношении МИДа и даст вкусить самим, как сложно договориться с США. В июле 1989 года Ахрамеев побывал с официальным визитом в Вашингтоне и даже съездил в Калифорнию по личному приглашению бывшего госсекретаря Джорджа Шульца. Ахрамеев был потрясен тем, что увидел в Соединенных Штатах. Контраст между американским изобилием и советской реальностью оглушил его. Военный советник Горбачева казалось, стал проявлять гибкость и согласился на уступки на переговорах по контролю вооружений. Тем не менее, перспектива вступления Объединенной Германии в НАТО стала для Ахрамеева последней каплей. В апреле 1990 года он принимал участие в раунде переговоров с американцами по этому вопросу вместе с Шеварднадзе и советскими дипломатами. По дороге домой, в самолете, маршал сидел молча с мрачным выражением лица. Потом он проворчал: 70 лет американцы стремились развалить наш союз и, наконец, добились этого. Заместитель Шеварднадзе Александр Бессмертных возразил: не они разваливали, мы сами. Бессмертных Александр Александрович родился в 1933-м. Министр иностранных дел Советского Союза с января по август 1991 года. Ахрамеев парировал: и они, и мы. Дипломаты поняли, что маршал имеет в виду «вы». Помощник Шеварднадзе Теймураз Степанов, бывший свидетелем этой сцены, прокомментировал ее в своих записях. «И я понял, наконец, что шансов у перестройки, у Горбачева, у Шеварднадзе, у всех нас никаких». Чуть позже, во время закрытого обсуждения в Москве, министр обороны Язов сказал: «Через 10-15 лет немцы войдут в границы Третьего Рейха. Дайте дам расписку, что 10 лет войны не будет». Летом 1990 года Язов и начальник генштаба Моисеев решили действовать за спиной Шеварднадзе. Язов приказал перебросить 21 тысячу новейших советских танков и БТРов, а также 20 тысяч артиллерийских орудий из Восточной Германии и Восточной Европы в Центральную Азию. Эти территории были за пределами договора. Целые ряды танков, оснащенных дорогими электронными и оптическими приборами, доставили в пустыню, окружили колючей проволокой и оставили так стоять при минимальной охране. Руководителей Центральноазиатских республик даже не поставили в известность. Это был жест отчаяния, а не заранее просчитанные шаги. Космическая разведка США заметила передислокацию, и Джеймс Бейкер пожаловался Шеварднадзе. Тот пришел в ярость. На карту было поставлено честное слово советского министра иностранных дел. 20 октября 1990 года Шеварднадзе послал Горбачеву резкое письмо с информацией о случившемся. Он писал, что обман подрывает советскую стратегию. Самый худший для нас вариант – остаться как бы вне Европы, вне процессов интеграции. Это означало бы выпасть и из мировой цивилизации, оказаться на обочине научного, технологического и духовного развития. Министр продолжал: «Неплохо помните то, что мы еще держимся на ногах, еще не стали банкротами благодаря помощи и поддержке многих наших партнеров, которые заинтересованы видеть в лице Советского Союза стабильного партнера целостное государство. В нашей ситуации нас можно свалить не танками и самолетами, а простым отказом в финансировании». Горбачев отказывался идти на конфликт с военными, и Шеварднадзе пришлось взять это на себя. На обсуждении советской позиции по договору в узком кругу он эмоционально сказал Моисееву: «Эту позицию не буду отстаивать. Это прямой обман. Она, — пригрозил министр, — будет означать провал до все советской дипломатии и европейского мирного процесса. Выиграет ли от этого советская безопасность?» «Что хотите, то и запишите», — заключил Шеварднадзе. «Пусть Пентагон аплодирует товарищу Моисееву». Моисеев Михаил Алексеевич, 1939-2022, начальник Генерального штаба СССР с декабря 1988 по август 1991 года. Короткое время министр обороны, август 1991 года. Язов и Моисеев продолжали стоять на своем. По сообщению военной разведки, в июне 1990-го президент Чехословакии Вацлав Гавел и руководство Венгрии начали разговоры с Западом о вступлении в НАТО. Переговорные позиции Советского Союза в Вене значительно улучшились бы, если б Варшавский договор самораспустился до подписания ДОВСЕ. В этом случае бывшие союзники СССР не фигурировали бы в европейском балансе сил. На заседании комиссии по контролю над вооружениями при ЦК КПСС, которую возглавлял Лев Зайков, Язов потребовал, чтобы глава советской переговорной делегации в Вене Олег Гриневский объяснил, как получилось, что советские вооруженные силы в южных округах Советского Союза, от Молдавии до Южного Кавказа, в проекте договора должны быть сокращены до того же уровня, что и армии Турции и Греции. «Мы на это разрешение не давали», – ярился Язов. Он не хотел поверить, что холодная война действительно закончилась. Впрочем, в это не верили и военные в США. Беспокойство советской военной верхушки по поводу вывода войск из Восточной Европы нельзя понять вне контекста резко растущей нестабильности внутри Союза. Военное руководство знало, что потеря Восточной Германии и Восточной Европы была лишь частью драмы советской армии. Большая часть ее боеспособных частей и баз была расположена по западной дуге, от прибалтийских республик вниз к Белоруссии, на Западной Украине и в Молдавии. Другие боеспособные группировки базировались в Закавказском и Туркестанском округах. Все эти части столкнулись с растущей нестабильностью, враждебностью населения и выступлениями местных националистов сначала на Южном Кавказе и в странах Балтии, а затем на западе Украины и в Молдавии. Армия оказалась в эпицентре коллективной ненависти после кровавого подавления выступлений в Тбилиси в апреле 1989-го, а затем еще более кровавого столкновения с боевиками Народного фронта в Баку в январе 1990-го. Многие из офицеров и солдат еще недавно воевали в Афганистане. Уильям Одам, ведущий американский эксперт по советским вооруженным силам, писал не без сочувствия о том, с чем пришлось столкнуться им в то время. Допустим, часть американских войск вернулась после тяжелых боев из Вьетнама в гарнизон на территории США без достаточного обеспечения жильем и сопутствующим хозяйством, и представим, что после этого их направили разбираться с противниками войны в университетском кампусе. Сказать, что в этом случае вероятность применения насилия была бы велика, детски лепет. Парад суверенитетов после Декларации о государственном суверенитете РСФСР впервые поставил вопрос о целостности советской военной машины и армейских подразделений. Если прибалтийские республики и республики Южного Кавказа получат полную самостоятельность, предупреждал Язов 28 сентября 1990 года, то советский военно-промышленный комплекс потеряет более 100 заводов, критически важных для производства Су-25, авиаракет «Воздух-Земля», пункты наведения фронтовой авиации, комплексы средств автоматизации и так далее. С июля по сентябрь 1990-го Верховный Совет Украины принял несколько законов и постановлений, осложнивших воинский призыв с ее территории или запрещающих прохождение военной службы за пределами национальной территории республики. В Верховном Совете РСФСР Ельцин призывал ввести те же правила для российских призывников. Это означало раздел армии по границам республик, фактическое разрушение единой призывной системы. К октябрю 1990 года армия недосчиталась 400 тысяч призывников. Призывная кампания полностью провалилась в прибалтийских республиках, на Южном Кавказе и в Молдавии, но численность новобранцев также значительно упала на Украине и в Российской Федерации. В конце октября Горбачев провел серию совещаний с верхушкой военного командования. Все, кто принимал в них участие, пришли к выводу, что советская армия находится в кризисном состоянии, а причина заключается в кризисе центральной власти. Выступавшие жаловались на импотенцию Горбачева и Рыжкова. Генерал-полковник Владислав Ачалов, командующий советскими воздушно-десантными войсками и самый молодой генерал в армии, говорил от лица многих: «Никто не выполняет указы президента». Он также выразил свое отношение к использованию армии во время межэтнических конфликтов. «Расплачиваемся солдатскими жизнями за амбиции фюреров». В январе 1990 года Очалов по приказу Горбачева ввел подразделение ВДВ в Баку, чтобы очистить город от боевиков Народного фронта и демонстрантов. Он стал свидетелем того, как политическое руководство страны, включая Горбачева, дистанцировалось от военных, в то время как московская пресса и оппозиция обвинили армию в проявлении насилия против безоружных гражданских лиц. На Кавказе, в Прибалтике, Молдавии и Западной Украине, продолжал Очалов, люди относятся к армии как к русским оккупантам. Если президент не начнет действовать, заключал Очалов, армия будет вынуждена ввести военное положение, чтобы защитить военнослужащих и обеспечить сохранность военных складов. Такое провокационное заявление было рассчитано на то, чтобы привлечь внимание Горбачева. Военный парад 7 ноября 1990 года не поднял моральный дух советских военных. Офицеры, командовавшие танковыми дивизиями и войсками ВДВ, впервые почувствовали себя нежеланными гостями в столице. Когда парад кончился, вспоминал один из его участников, было одно ощущение – тяжелой усталости, как будто закончил не парад, а большую, грязную, неблагодарную, унизительную и непрестижную работу. 13 ноября Горбачев встретился с группой из более чем 1000 советских офицеров, избранных в Верховный Совет и на другие общественно-политические должности. Военные продолжали подчиняться своему главнокомандующему, но он явно потерял их уважение. Спустя неделю Язов сопровождал Горбачева в Париже на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Советский лидер был одним из 35 глав государств, подписавших Парижскую хартию для новой Европы, а также ДОВСЕ. Во время церемонии советский дипломат, участвовавший в переговорах и стоящий рядом с маршалом, услышал, как Язов сказал будто себе самому: «Этот договор означает, что мы проиграли Третью мировую без единого выстрела». Сторожевой пес. В конце 1990 года КГБ был огромной структурой. 480 тысяч человек офицерского и технического состава, работавших внутри тайной полиции со строжайшей военной дисциплиной. Комитет был наследником революционно-чрезвычайной комиссии ОГПУ, НКВД и МГБ и действовал как карающая длань партии. Точнее, был террористическим инструментом коммунистического режима. Подобно партии, КГБ пронизывал все структуры советского государства, общества и экономики. Только в одной Москве штат КГБ насчитывал от 65 до 89 тысяч единиц. Также имелась секретная агентура и платные информаторы, чьи имена и должности были наглухо запрятаны в архивах. В подчинении у комитета были пограничные войска и таможня, его управление обеспечивали всю логистику и коммуникации для партийно-государственного аппарата, безопасность стратегического ядерного оружия и многое-многое другое. В феврале 1990 года заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гейтс сопровождал Джеймса Бейкера в Москву и официально встретился с главой КГБ Владимиром Крючковым в его кабинете на Лубянке. Гейтса поразило, насколько спокойно говорил Крючков о наступающем конце партийной монополии на политическую власть. «Возможно, — шутил Крючков, — мы должны разделить коммунистическую партию на две части с одинаковыми платформами, как в США». Гейтс спросил, может ли одна из этих партий стать капиталистической. Шеф КГБ не ответил. В личных беседах Крючков оценивал горбачевскую реформу партии как огромную ошибку. Крючков также сказал Гейтсу, что советское руководство начало слишком много перемен одновременно. «Изменения нужно дозировать осторожно, как кислород. Слишком много и слишком быстро, и у людей закружится голова». Они говорили и о будущем Советского Союза. Гейтс заметил, что многие регионы были присоединены к СССР насильственно и теперь требуют независимости. Крючков ответил, что в США была гражданская война, и Конфедерацию Южных Штатов вынудили вернуться в федеративное государство военной силой. Кроме того, все советские республики принадлежат единому экономическому пространству. Ни одна из республик не сможет завтра отделиться, не почувствовав негативных последствий. Глава КГБ озвучивал общую линию Кремля. Горбачев утверждал то же самое. Крючков согласился с Гейтсом, что политические перемены в СССР опережают экономическое развитие. В любом случае, подтвердил он, у Советского Союза нет иного выбора, кроме фундаментальных перемен. Он предупредил американца: если США попытаются загнать нас в угол, воспользовавшись нашими нынешними трудностями, или поставить нас в неприемлемую ситуацию, это вызовет острую реакцию не только в партии, но и у советских граждан. Гейтс сделал вывод, что глава КГБ больше не поддерживает перестройку. Вернувшись в посольство США, он сказал Бейкеру, что Горбачеву нужно опасаться удара в спину. Приехав в Вашингтон, Гейтс говорил о том же с Кондолизой Райс, главным экспертом по СССР в Совете национальной безопасности при президенте. Леонид Шебаршин, глава внешней разведки КГБ, вспоминал, что его организация плыла по течению. Крючков, по воспоминаниям, был по натуре оптимист и любил приговаривать: «Проиграть мы всегда успеем, надо стараться выиграть». Но при этом на растущий вал плохих новостей не реагировал. Шебаршин резюмировал: «Взглянуть беспристрастным оком на настроение народа страшно. Организация, которая привыкла рапортовать руководителям страны об отдельных проявлениях антисоветских настроений, оказалась не готова к системному кризису. Комитет пытается укрыться в частностях, чтобы не увидеть целого». В 1990 году Шебаршин ездил с инспекцией по службам КГБ в прибалтийских республиках, а также во Владивосток и Краснодар. «Огромные штаты местных подразделений КГБ, — вспоминал он, — не знали, ради чего они работают, какие проблемы должны решаться ими или с их помощью, какую информацию собирать и кому докладывать. Так бегает и хлопает крыльями обезглавленная курица», — резюмировал Шебаршин. Осенью 1990 года сам Комитет госбезопасности уже не был политически единым и сплоченным. Все его сотрудники оставались членами партии, но многие уже хотели дистанцироваться от коммунистического прошлого. В марте 1990 года 2756 сотрудников КГБ с разрешения своих начальников приняли участие в открытых выборах в Верховный Совет РСФСР, а также в региональные и местные советы, и многие были избраны. Группа офицеров КГБ из Свердловской области направила коллективное письмо в Верховный Совет РСФСР. Они писали, что комитет должен служить интересам государства, а не интересам местных партийных чиновников. К тому же рядовые сотрудники уже давно не понимали, какие задачи должны решать. Коллегия КГБ на Лубянке сочла это серьезным нарушением внутренней дисциплины, но никто не был наказан. Летом 1990 года отправленный Крючковым в отставку генерал КГБ Олег Калугин выступил с неслыханно откровенной критикой советской тайной полиции и разведки. Вместе с Гдляном и Ивановым он выступал на митингах оппозиции, собирая десятки тысяч людей. По представлению КГБ, Горбачев подписал указ о лишении Калугина звания и пенсии. Но это лишь добавило тому влиятельности. Он стал депутатом от «Демократической России» и в октябре уже был одним из самых популярных ораторов на конференции этого движения. Была ли у КГБ возможность совершить ползучий переворот в сентябре 1990 года? Люди, знавшие Крючкова, решительно отвечали «нет». Глава КГБ вел себя как человек, не способный даже пальцем пошевелить без одобрения Горбачева. В апреле 1990-го Шебаршин говорил в интервью журналисту: «У КГБ и разведки нет собственных политических интересов. Это инструмент, государственный орган, который помогает государству осуществлять его политику. Несколько лет спустя Шабаршин подтвердил в своих мемуарах: «На протяжении многих лет нас всех воспитывали в духе жесткой дисциплины, подчинения вышестоящим, веры в их служебную и государственную мудрость». Чтобы оказывать влияние на Горбачева, Крючков использовал свой любимый прием – снабжал его тщательно подобранной информацией. Шеф КГБ сеял в сознании советского лидера подозрения по поводу членов его окружения и их намерений. Черняев с сожалением отзывался об этом в своем дневнике в феврале и марте 1991-го. М.С. Горбачев имеет слабость к секретам, которые ему сообщает КГБ, особенно когда они касаются его главного соперника Ельцина и его американских партнеров. Горбачев любил получать перехваченные КГБ западные отчеты и разведданные. Крючков работал в сговоре с Валерием Болдиным, помощником и руководителем аппарата Горбачева. Чем больше Горбачев опасался растущего влияния Ельцина и лидеров демократической России, тем больше полагался на искаженную, эксклюзивную информацию, которой его снабжали Болдин и Крючков. Получали ее с помощью прослушки, тайной записи разговоров в офисах и даже личных бесед между лидерами оппозиции. К концу 1990 года отчеты КГБ Горбачеву продолжали составляться тем обычным слогом и с той оптикой, которая сформировалась в годы Холодной войны и Брежневского правления. Крючков был одержим темой советской пятой колонны и ролью ЦРУ и западных НКО в вербовке большого числа добровольных осведомителей в советских верхах. По словам шефа КГБ, определенные круги в Соединенных Штатах и американские секретные службы нацелились в Москве на тех, кто называл себя демократами и сплотился вокруг Ельцина, а также на широкие слои столичной интеллектуальной элиты. Крючков проникся убеждением, что Шеварднадзе, Черняев и в особенности Александр Яковлев были американскими агентами влияния. Он также писал, что находящийся в Вашингтоне Международный валютный фонд активно продвигает в Советском Союзе свои взгляды на экономические реформы. В материалах КГБ отмечался необычайно бурный рост прозападных настроений и проамериканских взглядов в рядах советского правящего слоя, особенно после шока, вызванного падением Берлинской стены в 1989 году. В то же время, в новой политической атмосфере КГБ утратило возможность предпринять что-либо против этих агентов влияния и их предполагаемых американских спонсоров. Осенью 1990 года Геннадий Бурбулис, советник Ельцина, встречался с Крючковым и запросил специальное разрешение привести американских друзей и политических спонсоров в Свердловск, который все еще был закрытым городом. Крючков подписал бумаги без всяких возражений. 11 декабря 1990 года Крючков выступил по телевидению и заявил, что неназванные деструктивные силы, которые в изобилии морально и материально подпитываются из-за границы, активизировались и нацелились на подрыв нашего общества и государства и ликвидацию советской власти. Возникновение товарного дефицита шеф КГБ объяснил действиями оппозиции, а также организованной преступности. «Многие трудности, которые мы переживаем на пути к оздоровлению нашей экономики», добавил он, «также были созданы действиями многих наших зарубежных партнеров, которые по существу близки к экономическому саботажу». При этом Крючков поспешил добавить, что КГБ совсем не хотел бы вернуться в старые времена полицейской слежки, доносительства и ущемления свобод. От этой речи у многих, включая западных дипломатов, мурашки пробежали по спине, но она была явно одобрена Горбачевым. КГБ все еще вызывал инстинктивный страх в советском обществе, но не у Горбачева. Советский лидер считал комитет важной и даже естественной частью своего аппарата и жизнеобеспечения. Ведь КГБ гарантировал его личную охрану, снабжал информацией, отвечал за связь, логистику и за всю домашнюю обслугу. Огромная группа сотрудников 9-го управления КГБ сопровождала Горбачева и охраняла его бронированный лимузин во всех поездках по стране и особенно за границей, что стоило немалых сумм государственному бюджету. Могло казаться, что советский лидер работал внутри комфортного мирка, который создавался и обслуживался КГБ, учитывая его запросы и слабости. И создавалось впечатление, что Горбачева это устраивало. Комплекс неуверенности. Согласно демонологии «Демократической России», антикоммунистических националистов и борцов с тоталитарным государством, военно-промышленный комплекс считался реакционной, зловещей, окутанной тайной силой, наряду с партией и КГБ. Во время парламентских дебатов радикальные демократы и популисты оглашали фантастические, но, к сожалению, непроверенные цифры расходов ВПК. Они не могли поверить, что официально заявленные расходы на оборону могли позволить Советскому Союзу конкурировать с Соединенными Штатами, чей оборонный бюджет превышал 300 миллиардов долларов. Один из парадоксов поздней советской истории заключался в том, что сотни тысяч работающих в ВПК инженеров, ученых и техников выходили на митинги, требуя демонтажа военно-промышленного комплекса, который давал им работу. На деле ВПК переживал время неуверенности, своего рода кризис идентичности. В течение 1990 года около 300 тысяч молодых и высококвалифицированных служащих комплекса перешли работать в кооперативы, занимавшиеся доходным бизнесом вроде экспорта дешевых материалов и импорта персональных компьютеров. Также ВПК столкнулся с резким сокращением государственных инвестиций и зарплат. В 1989-м оборонный бюджет Советского Союза был урезан, согласно официальным данным, с 77,3 миллиардов до 71 миллиарда рублей, расчет на 1991 год прогнозировал дальнейшее уменьшение до 66,5 миллиардов рублей. Принимая во внимание инфляцию, это было резкое сокращение реального бюджета. Расходы на научно-технические и опытно-конструкторские разработки НИОКР снизились до 31 миллиарда рублей в 1990-м с прогнозируемым снижением до 22 миллиардов в 1991-м. Программа 500 дней требовала еще более значительного сокращения расходов на оборону. Лидеры ВПК не знали, где взять деньги на конверсию и переориентацию производства. Кто будет создавать новые производственные мощности? Что делать со старыми промышленными производствами, которые продолжают штамповать уже ненужное оружие? И как быть с накопленными запасами смертоносного оружия, использовать которое было немыслимо, прежде всего ядерного оружия? Расходы на содержание этих запасов были огромными. Стоимость их уничтожения и утилизации и того больше. Существовали еще программы производства биологического и химического оружия, о которых не знал даже Горбачев. Они включали арсенал смертельных вирусов от оспы до сибирской язвы, а также целый ряд бинарных химических ядов с кодовым названием «Новичок». Многие руководители корпорации ВПК искренне желали завершения холодной войны и хотели запустить совместные предприятия с новыми западными партнерами. Вплоть до лета 1990 года, однако, ни у кого из них не было возможности поехать на Запад. Любой несанкционированный контакт, не говоря уж об экономическом партнерстве, квалифицировался как государственная измена, и наказание могло быть самым суровым. Роман Горбачева с рыночной экономикой разрушил это табу. В августе 1990 года с его санкции группа высокопоставленных руководителей и директоров предприятий ВПК отправилась в Бостон. Для многих это стало первым в их жизни заграничным вояжем, чтобы обсудить с американскими коллегами возможные проекты сотрудничества. В сентябре некоторые встретились с делегацией американских бизнесменов в Москве. Министр торговли США Роберт Масбахер докладывал Бушу, что советские представители говорили о том, чтобы мы могли приехать и помочь в конверсии некоторых военных заводов и даже предлагали конкретные проекты. Если дать этому развитие, то, по-моему, это сделает их движение к мирному слиянию с семьей западных наций необратимым. При посредничестве Академии наук, в частности стараниями ее вице-президента Евгения Велихова, часть глав советских военно-промышленных корпораций начали агитировать иностранных инвесторов и с разрешения Кремля даже приглашать их на засекреченные объекты. 28 сентября 1990 года Горбачев открыл совещание в Кремле, где верхушка комплекса собралась, чтобы обсудить программу конверсии от плановой военизированной экономики к рынку и мирному производству. За плечами у всех был многолетний опыт управления гигантскими государственными предприятиями, где работали десятки, а часто и сотни тысяч людей. Все они принадлежали к высшей партийной номенклатуре и имели высший допуск секретности. В течение многих лет главной организующей структурой для всех этих чиновников были отдел оборонной промышленности ЦК КПСС и военно-промышленная комиссия при Совете министров. Они явились на совещание, чтобы высказать свои претензии и рассказать о проблемах. Прежде всего, их интересовало, что партия и государство может сделать, чтобы помочь им пережить болезненный переход к рыночной экономике. Никто из них понятия не имел, чего ожидать в ближайшем будущем. Пятилетний план, предложенный правительством Рыжкова, предусматривал снижение производства танков в 2,5 раза, а также сокращение вдвое производства ракет и военных самолетов. Правительство хотело, чтобы ВПК вместо этой продукции увеличил как минимум в 2,4 раза выпуск оборудования для сельского хозяйства, в 2,5 раза для медицины и в 1,8 раза для отраслей товаров широкого потребления. Объем, производимый комплексом бытовой электроники, должен был увеличиться вдвое. Дискуссия в кремлевском кабинете Горбачева, как и ожидалось, выявила острые разногласия между либералами и консерваторами. Молодой экономист Юрий Еременко, специалист по китайским экономическим реформам, убеждал руководителей ВПК ускорить переход к выпуску потребительских товаров. Их кадры и ресурсы должны были перезапустить советскую экономику. Именно этого хотел Горбачев. Идея выглядела многообещающе, но ее реализация в скором времени вызывала сомнения. Евгений Велихов, вице-президент Академии наук, выступал за сотрудничество между предприятиями ВПК и американскими корпорациями. Он уговаривал Горбачева отменить правила соблюдения секретности, которые требовали одобрения на самом верху поездок руководящих представителей ВПК за границу и заключения ими сделок. Он исходил из того, что американцы согласятся на такой революционный шаг в качестве сотрудничества с бывшими врагами и конкурентами по холодной войне. Несколько директоров предприятий ВПК доложили Горбачеву, что они уже начали изучать варианты создания рыночных структур и партнерских отношений с Западом. Директор крупного производства военной электроники сообщил, что ведет подготовку к началу массового производства видеомагнитофонов. Другой руководитель планировал использовать военные спутники для создания мобильной телефонной связи по всей стране. Министр судостроительной промышленности установил деловые связи с неким Рапопортом, швейцарским инвестиционным банкиром, который обещал найти деньги на реконструкцию судостроительных верфей Черного моря. Поиск совместных предприятий порождал и другие поразительные предложения. Руководители советского радиоизотопного завода при явном одобрении сверху обратились в американское министерство энергетики с предложением продать 5 килограммов изготовленного в СССР плутония-238, топлива для ядерного оружия, по цене $1200 за грамм. Сделка должна была совершиться за наличный расчет, затем планировалась поставка 10 килограммов к концу 1990 года и еще 20 килограммов в 1991. Советский плутоний стоил значительно дешевле, чем произведенный в США. Удивленные американцы совещались, стоит ли соглашаться на это беспрецедентное предложение, но так и не решились его принять. С более консервативного фланга в ходе совещания выступал Олег Бакланов, секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам и шеф КГБ Крючков. Бакланов сомневался в возможности быстрой конверсии ВПК в рыночной экономике. Он высказал озабоченность, что без государственного финансирования этот элитарный сектор советской экономики просто рухнет, и высококвалифицированные специалисты будут торговать в кооперативах. Бакланов Олег Дмитриевич, 1932-2021. Секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам с 1988 по август 1991 года. Член ГКЧП, август 1991 года. Более правильным решением, по мнению Бакланова, стало бы восстановить финансовую стабильность в стране. Это был слабо замаскированный призыв к диктатуре. Крючков отвергал сотрудничество с Соединенными Штатами. Он предостерегал, что Америка хочет разрушить советский ВПК и использовать финансовые стимулы, чтобы выведать советские секреты. Советский Союз остался бы сверхдержавой только постольку, поскольку обладал научно-исследовательской базой, которая позволяла ему сохранять конкурентное преимущество. Евгений Примаков, искушенный в мировых вопросах академик и советник Горбачева, предлагал другое решение проблем комплекса. Он также не доверял добрым намерениям США. Тем не менее, Примаков убеждал руководителей ВПК учиться у своих соперников в холодной войне и наращивать глобальный экспорт советского оружия. Вместо сокращения производства вооружений, советские оружейники должны были находить для них рынки. «Почему мы так испугались «Анта»?» – вопрошал он. Примаков имел в виду скандал вокруг кооператива «Ант» и его попытки экспорта оружия, разразившейся весной 1990 года. «Если СССР уйдет с рынка вооружений», – продолжал академик, – «рынок заполнят другие. Нельзя быть в белых перчатках». На сентябрьском совещании высшее руководство ВПК пыталось убедить Горбачева, что западные инвесторы не могут заменить бюджетное ассигнование. Западные рынки оставались закрытыми для продукции советских военных предприятий и лабораторий. Докладчики один за другим просили Горбачева отменить бюджетные ограничения на НИОКР и другие, связанные с вооружением программы. Более того, отрасли нуждались в четких долговременных перспективах. Горбачев, однако, завершил встречу пожеланием к руководителям ВПК самим искать пути выхода из сложившейся ситуации. Многие из присутствующих покинули Кремль растерянными и разочарованными. 12 ноября 1990 года американская делегация посетила Ленинград и Москву, чтобы встретиться с руководителями предприятий ВПК. Встреча была организована ИММО, ведущим аналитическим центром Академии наук СССР, и неправительственным советом по экономическим приоритетам, СЕР, со стороны Соединенных Штатов. В американской делегации не было крупных фигур из оружейных корпораций, группа состояла большей частью из университетских экономистов, политологов и нескольких представителей деловых кругов. Самыми представительными фигурами были губернатор штата Огайо Ричард Селеста и бывший директор ЦРУ Уильям Колби. Напротив, советская делегация была представлена людьми высокого ранга: Александр Яковлев, Велихов, Бакланов и несколько директоров и руководителей предприятий ВПК. Экономисты Шаталин и Еременко тоже присутствовали. Шаталин Станислав Сергеевич, 1934-1997. Экономист, член президентского совета Горбачева с мая 1990 по январь 1991 года. Бакланов изображал радушного хозяина и сказал американцам: «Мы готовы допустить ваших специалистов ознакомиться с нашей военной промышленностью». Советская принимающая сторона показала американцам свои самые передовые и совершенно секретные объекты ВПК. В Ленинграде им устроили экскурсию на предприятие Ленинградского оптико-механического объединения «ЛОМО», крупнейшее по производству оптики для военной и гражданской экономики. Эта компания впечатлила американских гостей настолько, что они в своих отчетах включили ее в высшую лигу, в которую входили еще только 5 компаний в мире, включая Bausch & Lomb. В Москве американцы посетили «Алмаз», гигантский комплекс, где работали 73 тысячи рабочих и 7 тысяч инженеров, и который создавал передовые системы ПВО. Его директор, академик Борис Бункин, хотел специализироваться в производстве радио и телевизионных приборов, магнитофонов и другой потребительской электроники. Также американцы побывали на машиностроительном предприятии «Энергия», которое производило ракеты «Протон», выводившие на орбиту космические спутники. Его директор жаждал производить экологическое и роботизированное оборудование для очистки от радиоактивного заражения и лечения раковых заболеваний, очищения вод, а также лазеры и рентгеновские аппараты. Но пока, жаловался он, государственная программа конверсии вынуждает их делать велосипеды, санки и сковородки. Советские директора отличались поразительной открытостью в общении с американскими гостями. Они признавались, что у них совсем нет опыта международной торговли, создания совместных предприятий и маркетинга. Но они горячо желали все это делать, добывать кредиты и зарабатывать в твердой валюте. Они обращались к американцам за советом. Директор Лома сетовал, что политика Горбачева предоставила его предприятие самому себе. Без американской поддержки, по его словам, советская оборонная индустрия разрушится, а это опасно, учитывая, что мы обладаем ядерным оружием. Американские профессора в делегации были крайне удивлены. Директора советских военных заводов были большими энтузиастами рыночных механизмов, чем они сами. Один из американских экономистов говорил представителям советской принимающей стороны, что только государство в состоянии компенсировать издержки во время перехода к рыночной экономике, помочь сделать разумный и выгодный выбор и уберечь военные предприятия от спекулянтов, мошенников и разного рода схем, извлечь прибыль из хаоса. Другой американский экономист заключил: «Поразительно, как много советских людей хотели бы пожертвовать гарантированной государственной работой ради шанса стать предпринимателями». В американском отчете после поездки был сделан вывод. Некоторые люди считают директоров военных заводов в Советском Союзе врагами реформ, но это не так. Переговоры в Москве и Ленинграде выявили, что многие директора военных заводов полагают, что могут выжить в условиях рыночной экономики. В мемуарах Велихов вспоминает, как устроил швейцарскому инвестиционному банкиру Брюсу Рапопорту встречу с Горбачевым. Он был тот самый Рапопорт, который упоминался на встрече в сентябре 1990 года. Горбачев, как обычно, завел речь о великом потенциале СССР и ее блестящем будущем. Рапопорт слушал со все возрастающим нетерпением, а потом прервал его. «Господин президент, можно я вам еврейскую историю расскажу?» Горбачев слегка оторопел, но согласился. У еврея умерла жена. Когда ее похоронили и все разошлись, к скорбящему мужу подошел раввин и стал его успокаивать. «Ну, пройдет год-два, утешишься». «Год-два», — говорит еврей, — «а что я буду делать сегодня ночью?» Последняя фраза относилась к бедственному положению овдовевшего ВПК и отражала природу горбачевских реформ. Сильнейшая отрасль советской экономики и ее руководители приветствовали реформы и переход к рынку, но им было необходимо время, знания и опыт, а также государственная поддержка, чтобы выжить при переходе к глобальному рынку. Горбачев обещал светлое будущее, но оставил комплекс на произвол судьбы. Куда тронется Левиафан? На протяжении всей осени 1990 года Горбачев продолжал разбираться с союзным договором, который его консультанты составляли, начиная с июня. Его целью было создание сильной федерации, в которой президент избирается прямым национальным голосованием. Облеченный властью кабинет министров должен был состоять из глав республик. Президент оставался бы единственным гарантом конституционного порядка, ответственным за охрану границ, управление экономикой, оборону и международную политику, определение финансово-кредитной системы, формирование текущего бюджета и разрешение споров между республиками. Президентский центр оставлял за собой контроль за всем военно-промышленным комплексом и другими всесоюзными отраслями на территории Российской Федерации и других республик. 11 ноября Горбачев встретился с Ельциным, но российский бунтарь отверг схему Горбачева и заново озвучил собственные требования. На следующий день, после двухнедельного перерыва на каникулы, был вновь созван Верховный Совет СССР. В настроениях депутатов отражалось недовольство их избирателей. По опросам общественного мнения, самым частым ответом на вопрос, кому принадлежит верховная власть в стране, был «никому». Главным источником возмущений оставался продовольственный кризис. Даже депутаты теперь получали продовольственные пайки. Две упаковки крупы, курицу, пачку сахара, 250-граммовый кусок масла и коробку конфет. Особенно шумно выступала в парламенте группа «Союз», которая считала Горбачева и его правительство виновными в экономическом кризисе, национальном сепаратизме и расколе в отношениях с Западной Европой. Эта группа была создана в феврале 1990 года из коммунистов-имперцев и представителей русских меньшинств в союзных республиках. Рупором ее являлся полковник Виктор Алкснис, депутат, избранный военными и русскоговорящими жителями Латвии. Внук сталинского маршала, расстрелянного во время сталинских чисток, Алкснис был ярым советским патриотом. Его способом выхода из кризиса было введение военного положения, роспуск парламента и арест бунтовщиков, Ландсбергиса, Ельцина и всех, кого потребуется. Его кумиром был генерал Ярузельский, чьи действия в 1980-х привели к мирному переходу к реформам в Польше. Он потребовал от Горбачева доклада, обращенного к народу. 16 ноября президент произнес наспех составленную речь, состоявшую из набора банальностей и перечисления достижений перестройки. По свидетельству биографа Горбачева, это был сокрушительный провал. Алкснис стал грозить Горбачеву, что у того остался всего месяц, чтобы скорректировать свой курс, в противном случае съезд лишит его президентских полномочий. В тот же день Горбачев подвергся нападкам и со стороны Политбюро. Шенин, Бакланов, Полосков и главы Московской и Ленинградской партийных организаций требовали немедленного введения президентского правления и чистки СМИ от либералов. Горбачев признавался Шахназарову, что для него последней каплей стало обращение к нему депутата Верховного Совета, пожилой женщины. «Мы молимся за вас, но дело дошло до последней черты. Соберитесь с духом, родите нужное решение». Президент СССР работал всю ночь, составляя другое обращение к советскому парламенту, на сей раз сжатое и состоящее из 8 пунктов. Он больше ни с кем не советовался, ни со своими помощниками, ни с Рыжковым. На следующее утро Горбачев объявил депутатам, что распускает президентский совет и создает новую правительственную структуру – кабинет министров, подчиненный президенту, и Совет безопасности, состоящий из силовых министерств. Эта речь ослабила напряжение. Фракция «Союз» и даже сторонники радикальных экономических реформ аплодировали лидеру, который, казалось, наконец решился на выход из кризиса. Горбачев обдумывал и другую тему – партнерские отношения с Западом. Верховный Совет в припадке популизма мог похоронить ратификацию соглашений, о которых Горбачев и Шеварднадзе ранее договорились. Снова обретя уверенность в своих силах, 18 ноября Горбачев прибыл в Италию получать престижную премию «Фьюджи», а потом поехал в Париж, чтобы принять участие в конференции по по европейской безопасности и сотрудничеству и поставить подпись под Парижской хартией Новой Европы и ДОВСЕ. Он был главной фигурой на конференции. Буш, Миттеран, Коль, Тэтчер и другие западные лидеры уступали ему первенство. Если бы Горбачев хотел найти у западных партнеров понимание силовых мер подавления сепаратизма Ельцина, эта встреча была бы для него идеальным моментом. Американский президент остро нуждался в советской поддержке резолюции Совета Безопасности ООН, одобряющей ввод войск НАТО в Ирак. Буш прямо сказал, что поддержит шаги Горбачева по восстановлению конституционного порядка. «Мы понимаем, чего вы хотите достичь. Сохранить порядок и единство, необходимые для республик». Буш открыто отвергал притязания Ельцина. «Единственным исключением, — добавил он, — было использование военной силы против прибалтийских республик. По этому вопросу американское общественное мнение не позволило бы ему поддержать Горбачева». Но Горбачев занял оборонительную позицию. Возможно, он опасался, что администрация Буша будет действовать против Ирака в одностороннем порядке, без участия СССР, и Горбачев утратит ключевого союзника, поддерживающего план интеграции в новую Европу. Встретившись с Бушем один на один, Горбачев обратился к идее нового курса, чтобы объяснить ему собственное затруднительное положение. Подобно Франклину Рузвельту, он должен был развеять страхи сограждан перед наступлением хаоса и насилия. Следовательно, в какой-то степени нам иногда придется прибегать к методам, напоминающим крутые административные меры, с тем, чтобы не дать идущим процессам превратиться в хаос. В то же время новый союзный договор, объяснил он Бушу, это единственный способ преодолеть кризис. Черняев поражался феномену двух Горбачевых. Один был фигурой мирового масштаба с поразительным видением, а другой – политиком, связанным внутри страны по рукам и ногам, без пороха, ходящим по кругу и неспособным пустить в ход свою огромную исполнительную власть. По возвращении в Москву Горбачев сказал Шахназарову, что всегда будет править лишь в соответствии с законом и демократизмом. «Я ни за что не встану на путь применения силовых методов, к которым многие меня сейчас подталкивают. Это был бы конец всему». «К диктатуре, авторитаризму, — заключил он, — меня никто не принудит. Я лучше уйду в отставку. Это для меня не просто слова, а твердое убеждение, жизненный принцип». Тем не менее Горбачев решил не ездить на Запад в течение некоторого времени. Он даже отменил свой визит в Осло на вручение Нобелевской премии 10 декабря. От его имени премию получил высокопоставленный советский дипломат. Пока Горбачев был занят строительством общего европейского дома, Ельцин и Бурбулис работали над созданием альянса Российской Федерации с другими республиками в пику Кремлю. 19 ноября российский лидер прибыл в Киев, чтобы подписать договор об обоюдном признании и сотрудничестве между РФ и Украинской ССР. Это был краеугольный камень стратегии, которую отстаивал Ельцин – строить новый союз снизу, на базе горизонтальных экономических и политических связей между тремя славянскими республиками и Казахстаном. Горбачев знал о целях Ельцина, но не мешал ему. Украинская республика все еще находилась под строгим контролем партийной номенклатуры, и призывы к обретению независимости исходили только из Западной Украины и некоторых членов РУХа. 18 ноября Ельцин выступил с речью в Украинском Верховном Совете. В ней он заявил украинцам, что после 300 с лишним лет поглощения Украины Российской империей и тоталитарного режима Москвы Украина теперь вольна выбирать свой собственный путь. Этой речью Ельцин заявил себя союзником националистов из РУХа. На следующий день он подписал с главой Украинского Верховного Совета Леонидом Кравчуком заранее подготовленный текст договора и совместную декларацию. Кравчук Леонид Макарович, 1934-2022. Председатель Верховного Совета Украинской ССР с июля 1990 по декабрь 1991 года. первый президент независимой Украины с декабря 1991 по 19 июля 1994 года. Перед собравшимися журналистами Ельцин обвинил Горбачева в концентрации в своих руках абсолютной власти. «Россия, — провозгласил он, — не подпишет союзный договор. Это план, навязанный тоталитарным центром. Вместо этого нужно создать Содружество независимых государств, включающее РФ, Украину и другие республики». По воспоминаниям Бурбулиса, во время поездки в Киев Ельцин находился под сильным впечатлением от брошюры Солженицына «Как нам обустроить Россию». Солженицын считал русских, украинцев и белорусов единой нацией, разделенной геополитическими бедствиями и иностранными завоеваниями. Он обращался к украинцам: «Братья, не надо этого жестокого раздела. Это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован, вместе и выберемся». Ельцин использовал схожую риторику. В то же время российский лидер не оставлял сомнений, что путь к такому объединению нужно мастить после тотального разрушения старого государства и полного признания украинского национального суверенитета. Не все в окружении Ельцина были с этим согласны. Владимир Лукин, ведущий эксперт по международной политике в российском парламенте, утверждал, что РСФСР, искусственно созданная большевиками федерация, никак не может быть отождествлена с Россией ни в историческом, ни в этническом плане. Лукин Владимир Петрович родился в 1937 году. Депутат Верховного Совета РСФСР. Глава Комитета по международным делам с июня 1990 по декабрь 1991 года. Советский Союз, напротив, безусловно являлся и является на сегодняшний день правопреемником Российской монархии и Российской Республики, 1917 год. И 73 года именно он представлял интересы России во внешней политике. Если политические элиты, контролирующие РСФСР, возьмут курс на создание независимого государства, предостерегал Лукин, нас ожидает длительная ползучая этногражданская война. Лукин был убежден, что вместо разрушения прежнего союзного государства российские власти должны помочь Горбачеву восстановить его. Поддержание украинского суверенитета для Лукина и его сторонников определенно было не в интересах России. Ельцин, однако, был впечатлен другим аргументом Солженицына, что русские истощили свои силы, будучи человеческой глиной для тоталитарной империи. Обращаясь к Верховному Совету Украины, Ельцин говорил, что Россия не претендует на какую-то особую роль и не стремится стать центром какой-то новой империи. Он отказывался даже поднимать вопрос о русских территориях в пределах Украины. Отдельно остановился на вопросе Крыма. Он и его советники пришли к выводу, что нужно предоставить право народам Крыма самим определять свое будущее путем референдума. Нам вмешиваться не следует. Будучи в Киеве, Ельцин подтвердил, что проблема Крыма является внутренним делом народов Крыма и парламента Украины. Верховный Совет ратифицировал договор почти сразу. Украинские националисты приветствовали точку зрения Ельцина. Спустя несколько месяцев Кравчук сообщил британскому послу в СССР Родрику Брейтвейту, что поддерживает идею Ельцина оставить под контролем Украины все местные налоги, капитальные активы и природные ресурсы. Тем не менее, его продолжало беспокоить потенциальное неравноправие в российско-украинских отношениях, потому что Российская Федерация слишком велика. «По этой причине, — объяснял Кравчук, — в интересах Украины скорее не альянс с Россией, а сохранение ослабленного союза». В этом и состоял парадокс. Российское руководство в Москве подталкивало Украину к независимости и двухсторонним отношениям, к которым украинские власти на самом деле не очень-то стремились. В российском парламенте российско-украинский договор вызвал у многих оторопь. В его шестом параграфе говорилось, что высокие договаривающиеся стороны признают, и уважают территориальную целостность и неприкосновенность УССР и РСФСР в ныне существующих в рамках СССР границах. Чтобы ратифицировать договор, потребовались время и усилия. Но Лукин и другие парламентарии, участвовавшие в украинско-российской встрече, завизировали официальную копию договора и поддержали его ратификацию. Они истолковали шестой параграф как признание украинской территории на время существования СССР. Никто не мог представить, что подобная формулировка окажется предметом ожесточенных споров и даст повод для войны всего год спустя. Подбор кадров. В конце ноября 1990 года Горбачев полностью растратил политический капитал, который дали его президентство и чрезвычайные полномочия. Все его советники считали, что он выдохся и потерял точку опоры. Самым разумным шагом для него было выбрать вице-президента в качестве своего будущего преемника, нового энергичного лидера. Подходящей кандидатурой был Нурсултан Назарбаев, руководитель партии и президент Казахстана. Назарбаев Нурсултан Абишевич родился в 1940 году. Председатель Верховного Совета Казахской ССР с февраля по апрель 1990 года. В апреле 1990 года Верховным Советом Республики избран президентом Казахстана. Казах был умным, рассудительным и осторожным. Но Горбачев предпочел ему Геннадия Янаева, который, как и он сам, был крестьянского происхождения и сделал карьеру в комсомоле. При Брежневе Янаев возглавлял Комитет молодежных организаций СССР, а позже Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Обе должности предполагали поездки за границу и вечеринки с участием иностранных гостей. Янаев никогда не участвовал в разработке реформ и был, мягко говоря, странным выбором. Другие кадровые решения Горбачева послали тревожный сигнал. Он выбирал людей, способных применить силу. Назначил Бориса Пуга вместо Бакатина главой Министерства внутренних дел. Отец Пуга, по происхождению латыш, служил в НКВД во время Большого террора и помогал после 1945 года сломить сопротивление советской власти в Латвии. Борис Пуга возглавлял латышский КГБ при Брежневе. Его заместителем Горбачев назначил генерала Бориса Громова, российского военного, который вывел последнюю колонну советских танков из Афганистана в 1989-м. Единственным исключением из мельчающего горбачевского окружения казался министр финансов Валентин Павлов, 53-летний образованный и энергичный человек. Павлов считал себя чисто финансовым специалистом, в отличие от демагогов и карьеристов из партийного и комсомольского аппарата. Он был одним из немногих, кто понимал, как функционирует советская денежно-кредитная система и каковы реальные причины кризиса. Павлов был против программы 500 дней, считая ее катастрофической для советской экономики. Он твердо верил в переход к рыночной экономике под авторитарным контролем государства, как это происходило в Сингапуре, Южной Корее, Тайване и под контролем партии в Китае. Павлов поддерживал идею вступления СССР в МВФ и Всемирный банк, но считал, что это не решит проблему с иностранным капиталом. От государства потребуется специальный комплекс мер для привлечения инвестиций. 6 декабря 1990 года Павлов, глава Госплана Маслюков и главы комитетов Верховного Совета представили на рассмотрение Горбачева соглашение о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в стране. Павлов разработал новую подробную налоговую систему взаимодействия между федеральным государством и республиками для пополнения государственного бюджета. В этих целях он предложил ввести 20% обязательный налог на всех госпредприятиях. Деньги должны были пойти в Федеральный стабилизационный фонд. Это стало новой точкой отсчета для переговоров с Ельциным. В документе было прописано, что если президент распорядится о чрезмерных уступках в пользу республик, особенно Российской Федерации, то он фактически ликвидирует экономическую базу для существования СССР как федерального государства. Пятый чрезвычайный и полномочный съезд народных депутатов открылся в Кремле 17 декабря 1990 года. Он сильно отличался от предыдущих. Теперь большинство демократически настроенных депутатов отождествляли себя со своими республиками. Самая большая фракция представляла Российскую Федерацию, включая скептически настроенного и уверенного в себе Ельцина, Бурбулиса и радикалов из Демократической России. Назарбаев возглавлял блок народных депутатов из Средней Азии, требовавших от центра большей автономии и больших субсидий. Прибалтийские депутаты бойкотировали съезд, как и представители Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы. Многие места на съезде пустовали. Это были места депутатов из интеллигенции, находившихся в лекционных поездках и многомесячных научных командировках по приглашению западных фондов и университетов. Большинство депутатов не скрывали, что Горбачев потерял свой авторитет, и голосовали против его предложений. Британский посол Родрик Брейтвейт, внимательно наблюдавший за съездом, отметил, что тем не менее никто понятия не имел, кем заменить Горбачева в случае его ухода. Лукьянов председательствовал на съезде и казался подлинным хозяином собрания, контролирующим ситуацию. Неожиданно он предоставил слово по процедурному вопросу депутату из Чечни Сажи Умалатовой, убежденной ленинистке и яростной советской патриотке. Умалатова поставила вопрос о вотуме недоверия президенту СССР. По ее словам, Горбачев своей политикой стравил народы и разрушил страну. Она обратилась непосредственно к Горбачеву. «Любить власть мало, извините меня, но надо уметь ей пользоваться во имя и на благо народа». Лукьянов поставил предложение Умалатовой на голосование, добавив, что съезд не может сместить с должности президента, пока тот действует конституционно. Всего 1288 депутатов проголосовали против смещения. Однако более 400 человек высказались за отставку Горбачева. Что мог означать этот эпизод? Умалатова настаивала, что ее речь была продиктована искренним порывом. После того, как предложение провалилось, она выбежала в туалет и истерически разрыдалась. На Горбачева сыпались все новые удары. Один последовал от Рыжкова. Премьер-министр взял слово, чтобы объяснить, почему перестройка привела к провалу. Он обвинял враждебные силы, которые свернули осуществление программы подлинного социализма с человеческим лицом. Сразу после своей речи Рыжков пережил сердечный приступ и, казалось, ушел из политики. Наконец, у Горбачева были развязаны руки. Он мог сформировать новое правительство и выбрать нового премьера. Им стал Павлов. Но самый большой удар в спину Горбачеву нанес Шеварднадзе. В душе этого эмоционального и амбициозного человека боролись гордость, честь и лояльность, ревность и разочарование. Шеварднадзе внушил себе, что советский лидер сделал его козлом отпущения и готовит его соперника Примакова для роли нового руководителя советской дипломатии. Он также был убежден, что Советскую империю ждет неизбежный крах, и вместо Москвы ему нужно будет присягнуть Грузии. Утром 20 декабря Шеварднадзе объявил двум своим помощникам, Тарасенко и Степанову, о своем решении уйти в отставку. Он не поставил об этом в известность Горбачева, опасаясь его обычных трюков. Через несколько часов Шеварднадзе вышел на трибуну съезда. Он начал говорить спокойно, а потом поднял вопрос о посягательствах на его личное достоинство, и эмоции полились через край. «Товарищи демократы, вы разбежались, реформаторы ушли в кусты. Наступает диктатура. Заявляю со всей ответственностью. Никто не знает, какая это будет диктатура, и кто придет, что за диктатор, и какие будут порядки. Я ухожу в отставку. Пусть это будет, не реагируйте и не ругайте меня, пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры». Он завершил выступление фразой, что диктатура не пройдет, будущее за демократией и свободой. После этого он покинул зал, оставив публику в недоумении. Западные наблюдатели и журналисты ринулись к телексам и телефонам сообщить сенсационную новость. Алкснис и его соратники торжествовали. Демократически настроенные депутаты были в великом смятении и наперебой просили Шеварднадзе пересмотреть свое решение. Горбачев сидел с невозмутимым видом, ничего не комментируя. Когда на следующий день он, наконец, взял слово, то сказал, что собирался назначить Шеварднадзе на должность вице-президента и воспринял его неожиданную отставку как личную обиду. Шеварднадзе, который слушал выступление Горбачева по телевизору в своем кабинете в Министерстве иностранных дел, закрыл лицо ладонью, побагровев от гнева. Горбачев снова кривил душой. На следующее утро Горбачев пригласил Шеварднадзе в свой кабинет в Кремле. Он был там вместе с Раисой, и они оба пытались отговорить Шеварднадзе от отставки. «Если уйдешь ты, — сказал Горбачев, — уйду и я». Вернувшись к себе в министерство, Шеварднадзе сообщил своим помощникам, что Горбачев отказывается признавать очевидное. Он загнан в угол. С одной стороны, на него давят сепаратисты, которые хотят разрушить союз, с другой – сторонники жесткой линии, которые хотят ввести чрезвычайные меры, чтобы предотвратить крах. У него нет другого выхода. Он будет вынужден действовать жестко. И тогда все наше дело лишится смысла. Растерянность после ухода Шеварднадзе усугубилась два дня спустя, когда на съезде с докладом выступил Крючков. Шеф КГБ, как и прежде, высказывался об иностранном вмешательстве в советские дела. По его словам, Запад готов воспользоваться преимуществами открытия советской экономики. Оно способствовало утечке мозгов, квалифицированных ученых и технических работников из советских предприятий. Он также говорил, продолжая линию Андропова 1983 года, о валютной войне, якобы развязанной Западом против Советского Союза. Только в одном швейцарском банке хранятся 12 миллиардов рублей, которые в один момент могут быть выпущены на советский рынок и спровоцировать тяжелую инфляцию. «Многие действия наших иностранных партнеров, — подытожил он, — напоминают экономический саботаж». Когда Горбачев выдвинул Янаева на должность вице-президента, съезд отклонил его кандидатуру. Непонятно, кто чувствовал себя униженным больше – Горбачев или депутаты, которые считали Янаева бесполезным шутом. Во время перерыва группа представителей интеллигенции пыталась переубедить президента. «Янаев, – говорили они, – неподходящая кандидатура для реформ». Горбачев ответил: «А какими фактами вы располагаете?» При повторном голосовании Янаев с небольшим перевесом прошел. Черняев записал в дневнике: «Съезд превращается в толпу. Скорей бы разогнать эту институцию». Ближайший помощник Горбачева решил на время отложить свое решение уйти в отставку. Ему стало жаль Горбачева. Главным вопросом, который съезд не смог не то что согласовать, но даже обстоятельно обсудить, был союзный договор. После года проволочек Горбачев наконец обратился к этой ключевой проблеме. Многим казалось, что слишком поздно, но Горбачев вынул из шляпы еще одного кролика. В своем обращении он предложил провести общенародный референдум по вопросу, нужно ли реформировать Союз. Съезд проголосовал «за», предоставив руководству решать вопрос о сроках. Для Советского Союза год закончился целым рядом разногласий между различными частями распадающегося государства. Западные дипломаты и журналисты, получавшие предупреждения от своих либеральных друзей в Москве, были почти уверены, что крови не миновать и что армия скоро применит силу. Приведет ли этот кризис к рождению нового содружества? Или результатом будет только растущий хаос и кровопролитие? Никто не знал ответа на этот вопрос. Но мало кто мог тогда себе представить, что Советскому Союзу не суждено пережить 1991 год.